Глава 4. Казимир Сенко терпеть не мог Надежду. Единственный город планеты, казавшийся пятном промышленных отходов на плите, уныло умирал, но еще не скончался. Снаружи он напоминал убогий лабиринт узких проходов и покосившихся домов, в котором быстро заблудился бы невнимательный чужак. В первые дни оккупации, до того, как командование полка закрутило гайки, несколько гвардейцев пропали на запутанных улочках поселения. «Блайера так и не нашли», — вспомнил лейтенант, подъезжая к городу на монорельсе. Через грязные окна вагона Надежда казалась неправильно собранной головоломкой, которую переделывали вновь и вновь, но каждый раз получали все более запутанный узор. В таких городках не стоило появляться после заката, но Казимир дал слово жрице спирали. «И мне нужно увидеть ее снова», — признался себе Сенко. Древний поезд, скрипя и содрогаясь, скользил по ржавому рельсу. Железную дорогу изначально построили для поставки Прометия в космопорт с южного края Столовой горы, но последнее время по ней также перевозили припасы в кладовку. Обратными рейсами отправлялись в увольнительную солдаты, которых ждала зеленая зона — единственный район Надежды, одобренный для отдыха и развлечений бойцов. За окном пронеслась черная волна очистительных заводов и складских хранилищ. Состав прибыл в окрестности города. Казимир угрюмо представил себе толпы людей-муравьев, что трудились на фабриках, словно бы не замечая перемен. Спад в прометиевой индустрии плиты начался задолго до прибытия черных флагов, но установленная ими блокада космопорта окончательно задушила торговлю. Тем не менее, каждую неделю жители искупления выгружали за стенами кладовки новую гору бочек с топливом, словно у них не было другой цели в жизни. «Скорее всего, примерно так и есть», — решил Сенко. Для уроженца Леты, самого организованного из затонувших миров, подобная вялость духа была немыслима. До недавних пор Казимир испытывал лишь презрение к здешним работягам с их бесцельными жизнями. Возможно, поэтому он с такой охотой уничтожал их жалкие, помеченные спиралью храмы. Лейтенант не вникал в суть своих действий, даже после осквернения четвертой часовни, которая пробудила в нем чувство вины. «Я никогда по-настоящему не вникал в суть чего-либо», — подумал офицер, — «пока она не открыла мне глаза». «Просыпайся, акула!» Чей-то голос пробудил Сенко от раздумий. На него смотрел дюжий гвардеец с неописуемо косыми глазами и в шинели с сержантскими лычками. «Мы в зеленке!» Всадник осознал, что состав уже втянулся на вокзал одобренного района. Другие пассажиры, группа солдат в увольнительной, направлялась к дверям. Как и большинство рядовых восьмого, они были шаларцами, грубыми и прагматичными людьми, больше любившими напиваться, чем соблюдать устав. «Иди, развлекайся», — просто ответил Казимир. Он не собирался выдумывать легенду для прикрытия и расстилаться перед этим громилой, который, наверное, через час накачается до потери сознания. Шиларец несколько секунд изучал лейтенанта взглядом, совершенно нечитаемым из-за косоглазия. Затем, незаметно для сослуживцев, шевеля пальцами левой руки, он нарисовал в воздухе некий знак. Прежде чем Сенко успел остановить сержанта, тот вышел из вагона на платформу вслед за товарищами. Здоровяк изобразил спираль. «Ты не первый из солдат принял развертывание», — говорила ему жрица. «Истина. Действенное оружие, Казимир». Пока монорельс вез лейтенанта в глубину лабиринта Надежды, опустилась ночь. Сенко знал, что от темноты никуда не деться, пока следующая буря не очистит воздух. Хотя железную дорогу освещали фонари, полумрак города казался более гнетущим, чем тьма на Столовой горе. Более голодным. Через две станции в вагон шаркающей походкой заползли несколько работяг. Их исхудалые, отсутствующие лица были такими же серыми, как и спецодежда. Безвольно опустившись на скамейки, пассажиры молча уставились в пустоту. Похоже, они слишком устали для дружеской болтовни. Или забыли, что это такое. Никто из них не обращал внимания на постороннего человека. Самому Казимиру соседи по вагону в мелькающем свете фонарей показались трупами на последнем переходе к черной впадине, которая принимала всех в конце бытия. Если она заберет искупленцев сейчас, они расстроятся, что умерли? Хотя бы заметят это? — спросил себя лейтенант. Повинуясь какому-то чутью, он обернулся и увидел еще двоих работяг, сидевших в конце вагона. Оба носили прочные прорезиненные комбинезоны с капюшонами, спецодежду добытчиков магмы, которые влачили жалкое существование у подножия шпилей. Несмотря на сутулость, типчики были заметно крупнее других пассажиров, и на их длинных руках вздувались тугие мышцы. Сенке упорно казалось, что соседи наблюдают за ним из-под тяжелых век, а их выступающие вперед челюсти заполнены острыми зубами. «Что я вообще здесь делаю?» — подумал Казимир, уже зная ответ. Как и было оговорено, жрица ждала его на противоположной стороне города. Всадник затаил дыхание, когда Ксифаули вошла в поезд. Полы ее одеяния словно бы скользили над полом, как у мантии призрака. Ни грязь, ни темнота не омрачали лазурного сияния ткани. Но стоило женщине откинуть капюшон, как очарование платья поблекло в сравнении с ее диковинной красотой. Все работяги вышли где-то на предыдущих станциях, и Сенка остался наедине со жрицей. Но она околдовала бы гвардейца и в толпе. Мир лейтенанта сузился до мерцающих сапфирных глаз Ксифаули. Они казались невероятно яркими в тусклом свете вагона. «Как у змеи!» — вскрикнула далекая, гибнущая часть Казимира. Внезапно пилот вспомнил жуткий приказ, который жрица отдала ему прошлой ночью. То, что он написал на стене кровью мертвеца. «Тише рук!» «Казимир Сенка?» Прошелестела Ксифаули, ласково удушив вопящую тень гвардейца. «Ты не подвел меня». Женщина погладила литийца по щеке, и он вздрогнул от легкого прикосновения длинных острых ногтей. Попытался встать, но жрица удержала его на сиденье. «Не двигайся, любовь моя, мы еще не в конце пути». «Любовь моя...» Сердце лейтенанта запело, как у пылающего от страсти юнца. Но Казимир знал, что взволнован не из-за томления или молодости, даже не из-за банальной похоти. Впрочем, Сенка не мог отрицать, что похоть отчасти влияла на его состояние, но главной причиной возбуждения была дивная таинственность Ксифаули. «Наконец-то я разгадаю ее». Литиец и сейчас не мог ухватить суть вопросов, на которые жаждал ответить, поскольку она ускальзывала, не давая заключить себя в слова. Непознаваемость, однако, лишь сильнее влекла пилота к жрице, как будто силой притяжения. На ее орбиту. «Лишь ответы помогут тебе понять суть вопросов, Казимир», — посоветовала Ксифаули. Прежний Сенка только фыркнул бы, услышав подобное. Но сейчас он преисполнился благоговейного трепета, во многом потому, что фраза прозвучала прямо в его мыслях, как и минувшей ночью. Улыбнувшись, женщина села напротив лейтенанта. «Куда мы направляемся?» — спросил тот, когда поезд выехал за пределы города и набрал скорость. Голос Казимира утонул в скрипе и лязге, но он знал, что жрица услышит все. «На Веритас», — ответила она. «Дорога ведет через ущелье к шпилю истины». «Веритас?» «Высочайший из семи шпилей, главный анклав спиральной зари». «Истина». Сенку пронзил осколок воспоминаний. Во время помрачения Ксифаули сопровождала отродье громадных размеров. На миг летит заметил его и сейчас. «Это было оно?» Прошипел Казимир, пытаясь обрести ясность взгляда. «Прошлой ночью. Монстр рядом с тобой. Другой». «Нет никакого другого, любовь моя», — утешила женщина. «Только ты и я». Она улыбнулась, и лейтенант забыл обо всем. «О, какие чудеса я покажу тебе, Казимир Сенка». Жрецы спиральной зари называли его Хрисаором. Ему еще не исполнилось 30 лет, но его с младенчества почитали как святого, ибо растворенная в крови мудрость спирали вылепила для Хрисаора тело истинного поборника веры. Облик могучего воина, в отличие от большинства ее детей, не определяли пять парадигм формы. Как и магусы культа, он был рожден повелевать, но если колдуны правили обманом и хитростью, чемпион появился на свет военачальником. Последняя битва за искупление произошла в ранние дни спирального отца, поэтому Хрисаор безропотно ждал, готовя разум и плоть к грядущим походам. Ему предстояло возглавить братство, когда придет час нести веру в новые миры. Дети спирали всегда отличались терпеливостью, но появление еретиков всколыхнуло в полководце нечто срочное, неотступное — холодную ярость, требовавшую познать его врага. В поисках сведений Хрисаор часто выбирался на мезу и в город, иногда даже подходил к стенам бастиона неверных, откуда наблюдал, изучал и планировал, утоляя жажду к пониманию неприятеля. Он следил из теней, как еретики совершали все более страшные грехи, от мелкого осквернения до поругания святынь. Когда они уничтожили храмы культа по всей плите, военачальник, охваченный порывом к возмездию, едва не выступил против них. Но враг пока еще не пересек какую-то важнейшую, почти незаметную черту. Сегодня поход за знанием вновь привел Хрисаора в город. Следуя по улицам Надежды за тремя солдатами, он держался ближе к стенам и перебегал из одной тени в другую. Люди не заходили в притоны, обычно посещаемые их собратьями. Возможно, желали утолить свои страсти иными, более скверными развлечениями. Хрисаор вспомнил, что во время сожжения святилищ видел их вожака, покрытого шрамами дикаря по имени Хайнал, и сел еретикам на хвост, когда они забрели за пределы района унылых кабаков зеленой зоны. «Мы ходим кругами», — пробурчал один из них. «Только слепцу покажется так», — огрызнулся Хайнал. «Все равно за зеленкой ничего интересного нет». Чемпион культа чуть отстал, когда началась перебранка. Казалось даже, что люди сейчас подерутся. Поразительная тупость посторонних не переставала удивлять. А где третий солдат? Чья-то рука обхватила Хрисаора за шею, и ему приставили к горлу клинок. «Спокойно, работяга», — прошептал человек позади него. «Видишь ли, в темноте я становлюсь дерганым. Если двинешься, могу и напугаться». Затем говоривший повысил голос. «Взял его, товарищи!» Хайнал и его спутник немедленно прекратили ругаться и прогулочным шагом направились в закоулок, где скрывался военачальник. Видимо, третий гвардеец проскользнул туда, пока они отвлекали Хрисаора фальшивым спором. «Я недооценил врагов», — осознал чемпион. «Их коварство и умение скрываться в тенях. Меня ослепило презрение к их роду». Он не стыдился промашки, но знал, что не повторит ее. «Молодец, Маклар!» — похвалил Хайнал обладателя ножа и тут же пристально уставился на пленника, стараясь разглядеть его лицо под капюшоном. «Зачем следил за нами, работяга?» «Ты ошибаешься. Да неужели?» Маска наглого придурка слетела с Хайнала, обнажив черты хладнокровного убийцы. На лбу у него была вытатуирована аквила, еще одна, брелок, висела на шее. Обе выглядели такими же грубыми, как и сам фанатик. «У меня нет оружия». «Я б так не сказал, работяга», — проворчал гвардеец, изучая его зазубренные ногти. «Давай-ка полюбуемся на тебя. У человека с такими ноготками наверняка интересная харя». Протянув руку, он сдернул с пленника капюшон. «Что, блядь?» Военачальник ощутил дрожь освобождения, приведя ошеломленного лица вырожденца. Впервые кто-то посторонний узрел его благословенный облик. «Веритас!» — прошипел Хрисаор, выплевывая сгусток яда в глаза Хайна. В тот же миг из-под рясы вырвалась его третья лапа, закованная в хитин клешня, увенчанная когтями-кинжалами. Резким выпадом чемпион отсек солдату с ножом руку ниже локтя. Тот завопил и отшатнулся, сжимая хлещущий кровью обрубок. Третий гвардеец, действуя неожиданно быстро, одним плавным движением выхватил лаз-пистолет и открыл огонь, держа оружие обеими руками. Культист, однако же, крутанулся в сторону, и лаз-разряды вонзились точно в грудь раненого бойца. Проворно подхватив труп, военачальник толкнул его на стрелка. Тот успел отскочить, но отвлекся и позволил Хрисаору подобраться вплотную. за мертвых и оскверненных, подумал чемпион, сжимая руки солдата в своих. Он надавил сильнее, чувствуя, как хрупкие пальцы и твердый пистолет сминаются в один бесформенный комок. Гвардеец закричал, но культист взмахом клешни оторвал ему лицо. «Эретик!» — заклокотал голос позади Хрисаора. Отбросив изуродованное тело, военачальник повернулся к Хайну. Фанатика, привалившегося к стене, сотрясали жестокие спазмы. Яд обратил против врага его собственную кровь. Распухшее лицо солдата напоминало огромный бесформенный кровоподтек. Из глотки вытекал темный хор. Боец задыхался, цепочка с аквилой лопнула под напором раздувшейся шеи. «Истинно прекрасно!» — изрек Хрисаор.